Глава 14. Когда я шагнул в темноту, снова едва не чертанулся в который раз за сегодняшний день. Все потому, что подпроход начинался с трех ступенек, а я забыл подсветить. Хотя нет, дело даже не в этом, а в том, что где-то внутри очередного прохода я наконец-то услышал знакомые голоса. Лена что-то вещала восторженным голосом, то возмущалась, то убеждала. Сидор Кузьмич отвечал односложными короткими фразами. Предполагаю, просто говорил «да» или «нет». Интересно, что там у них происходило? Неужто нашли что-то? Я медленно шел по узкому тоннелю, едва не цепляя стены плечами, старательно вслушиваясь в далекий разговор, но разобрать, о чем шла речь, пока не мог. Различал лишь интонации и бубнеж на разные голоса. Вот заговорил мичман. Вроде что-то спросил. Девчонка ему ответила, а затем оба замолчали. Окликать двоих авантюристов я не стал. Решил устроить сюрприз. Хотя, кого я обманываю, хотел просто незаметно понаблюдать за Сидором Кузьмичом. Моя интуиция утверждала, что особисту в принципе можно доверять. Не кинет, не ударит в спину. Если решил убить, то убивать будет, глядя прямо в лицо. И не по личным причинам, а во имя Родины. И казну он искал скорее для общего дела, каким бы оно ни было. Хотя тут я, испорченный родным столетием, до конца не верил в мичманский альтруизм. Привык, что вышестоящие современные маломальские начальники все и всегда гребут под себя. Никак и никогда не нажрутся деньгами и прочими благами, которые получают, забираясь на очередную ступеньку пищевой цепочки. С этими мыслями я тихо пробирался вперед, стараясь обойтись без света. В принципе, глаза уже привыкли к темноте, а смутный свет в конце давал возможность не включать фонарик. В темноте было трудно ориентироваться во времени. По моим ощущениям, прошло минут 10, когда голоса стали слышаться громче. А я наконец-то увидел вход. Или выход. Я замерз на границе света и темноты, всматриваясь и вслушиваясь, и принялся с интересом подсматривать за разворачивающейся на моих глазах комсомольской драмой. К моему удивлению, в небольшой круглой зале оказалось достаточно светло. При этом мои пропавшие кладоискатели не пользовались фонарями. Свет, как и в других местах подземелья, лился откуда-то сверху. Не сказать, что было слишком светло, но я прекрасно разглядел и девушку, и мужчину. В помещении словно разлились летние сумерки. Я пытался понять, откуда иллюминация, но потолок терялся в густых тенях, и ничего конкретного разглядеть не удалось. Интересно, все-таки здесь осветительная система. Да и не только она. Все эти потайные комнаты и скрытые механизмы так и сгинут недолго при очередной попытке зайти или выйти. Кто его знает, на что ориентировались древние строители и что им приказано защитить любой ценой. От разглядывания комнаты меня отвлекли Лена и Кузьмич. Я, наконец, увидел, из-за чего они так спорят. Точнее, комсомолка, активистка и просто красавица Блохинцева убеждает в чем-то Сидора Кузьмича, а тот стоит, слушает, но по лицу видно, не согласен. Между искателями сокровищ стоял старый запертый сундук. «Да ладно! Неужто клад отыскали?» Я очень удивился. Неужто это все, что осталось от сокровища петербургской казны и богатства князей Юсуповых? Почему-то крышка ящика, обитого железными рейками, до сих пор была закрыта. Либо товарищи его только что откуда-то достали, либо все это время спорили и параллельно пытались вскрыть. Но у них ничего не вышло. Лена снова заговорила. Я улыбнулся. Извечный спор добра и зла. Проблема выбора и все такое. Ответственная, честная Елена Блохинцева требовала у товарища из Комитета государственной безопасности, чтобы он вызвал сюда сотрудников городского музея, милицию и прочих научных работников, чтобы оценить масштаб на находке, историчность и прочее, прочее, прочее. Сидор Кузьмич внимательно слушал возбужденную Лену, чуть снисходительно улыбался в ответ на ее аргументы и молчал. Но едва девушка закончила свою пылкую речь, заговорил мичман. коротко, емко сказал свое «нет». Девушка на секунду растерялась, но потом с новыми силами кинулась доказывать Кузьмичу, что он не прав, как ему, представителю власти, не стыдно, и что они просто обязаны сообщить государству про найденные старинные артефакты. Своим ответом особист меня знатно повеселил. Простой советский сотрудник Комитета государственной безопасности ухмыльнулся и выдал. «Государство — это я». Лена пешила. Потом возмущенно фыркнула и хотела снова кинуться в бой. Но я решил прервать жаркие дебаты, шагнул в комнату и поинтересовался. «А что в сундуке-то?» От моего возгласа Сидор Кузьмич моментально преобразился. Что порадовало, особист сразу же вывел Елену из зоны поражения, прикрыл ее собой. «Алексей, ешь твою медь, ежа тебе...» Мичман запнулся, покосился на девушку и закончил. «Чтоб тебя морские черти утащили! Давно стоишь!» «Да не то чтобы очень!» Пожал я плечами и шагнул в помещение. Лена улыбнулась, подбежала ко мне и крепко обняла. Отчего-то щемануло сердце. На душе потеплело. Но я быстро пришел в себя, взял девчонку за плечи, аккуратно отстранил в сторону, заглянул в лицо и поинтересовался. «Все в порядке?» «Да». Лена кивнула и тут же, что называется, не отходя от кассы, затараторила. «Леша! Леша! Что мы нашли? Ты справился, да? Я знала, что ты сумеешь разгадать загадку. Ты прости», — виноватым голосом. «У нас с собой не оказалось ни карандаша, ни бумаги, ни даже мела, иначе бы я обязательно написала инструкцию и оставила в тупичке. А возвращаться долго. Ты нашел еще один потайной проход? Ну, как тот, помнишь?» Лена запнулась, вспомнив, что мы не одни, дернула плечом в сторону Кузьмича. «Да говори уж, чего там!» — хмыкнул я, наблюдая за лицом Мичмана. — Уверен, Сидор Кузьмич знает побольше нашего про эту часть подземелья. Особист демонстративно закатил глаза и пожал плечами, всем своим видом подтверждая мои слова. Уверен, он и про мертвого фрица в курсе. Не раз, небось, мимо проходил и не доложил, куда следует. Значит, нужен покойничек, важен, чтобы место не потерять. А то и еще один тайник возле него спрятан. Крепкий орешек этот Мичман. Не раскусить с наскока. Слушая Лену, я в очередной раз удивлялся тому, что мы, горожане, в моей прошлой жизни катастрофически мало знаем о подземных ходах нашего города. Да еще и норовим закопать все, что случайно обнаруживаем. Ох, неспроста это. Неспроста. Кто такие эти хранители? И не они ли отдают распоряжение о сокрытии находок до сих пор? И здесь, и в будущем? Ладно, разберемся по ходу пьесы. Лена рассказывала, Мичман наблюдал за мной, я за ним, а мысли крутились-вертелись вокруг подземелья. Неужто царские деньги с княжескими сокровищами так и лежат под землей? Никто их не нашел, потому и замуровывают все провалы и не восстанавливают переходы. А ведь какой туристический маршрут можно было бы соорудить? Интересно, в этой ветке собственной жизни я увижу хотя бы краем глаза этот таинственный клад? Размышления одним махом пролетели в моей голове, пока я разглядывал Сидора Кузьмича. «Про фрица знаю», — соизволил ответить Мичман. «Или еще один труп нашли?» — поинтересовался, не отводя от меня взгляд. «Бог миловал», — выдал я привычную присказку и тут же чертыхнулся про себя. «Леха, ты ж комсомолец! Ты что творишь? Внимательней со словами! Внимательней!» Особист не стал заострять внимание на моей оговорке. Может, сам грешит, а может, понимает, что эти реплики, они у нас на подкорке живут, с кровью матери у нас ходят. И сколько церквей не руж, а что-то такое могучее и родное сидит в наших душах, и не искоренить это никакими способами. Ни революцией, ни красным словцом у лживых батюшек. «Так что, в этом рукаве тоже скрытый проход имеется? А я-то голову ломал. Откуда вы припожаловали, Сидор Кузьмич? Буду знать, что в этом подземелье ни на что надежды нет, Даже на стены, — пошутил я. — Вы как эту комнату обнаружили? — переключил свое внимание на Лену. — Так у Сидора Кузьмича новая карта имеется. Тут же вскинулась Лена и продолжила выпаливать информацию, но уже чуть поспокойнее. — Он давно тут исследует. И вот... Девушка повела руками, словно обхватывая все помещение. — Нашел недавно, а как попасть, говорит, не сообразил. Девчонка лукаво улыбнулась. — Только я думаю, твой начальник шутит. Это мы своим неожиданным приходом поломали ему всю головоломку. Подруга хихикнула, радуясь своей шутке. Сидор Кузьмич как раз пришел разгадать тайну входа, а тут мы. Отвлекли. Правда, Сидор Кузьмич? Я чуть нахмурился, пытаясь понять изменения в поведении Лены. Что-то слишком легкомысленной стала эта почти всегда серьезная умница-красавица. Мое возвращение, что ли, так подействовало? Успокоилась и расслабилась? Хорошо, если так. Плохо, если решила, что ситуация разрулилась, и сейчас мы отправимся домой и забудем обо всем. Ну да, с ней забудешь, — улыбнулся про себя. Весь мозг вынет чайной ложечкой, лишь бы снова сюда вернуться и заняться поиском сокровищ. «Правда, Лена, правда», — улыбнулся Мичман, но смотрел при этом только на меня. «Так что в сундуке-то?» Я первым отвел взгляд и шагнул в сторону находки. «Оно, конечно, бессмысленно оттягивать время. Рано или поздно придется сказать Кузьмичу, что карта того, тю-тю, увел кто-то. Но ящик интересовал больше возможных проблем и разборок. Если там клад, глядишь, угомонится особист на какое-то время. Хотя может и в обратку перекрыть. Шкала жадности от золота только подскочит, и проблема увеличится. Ну да ладно, где наша не пропадала?» «Мы не знаем», — откликнулась Лена и подошла ко мне. «Я против того, чтобы сундук открывать. Надо вызвать специалистов». Все тут осмотреть, зафиксировать и только потом, осторожненько, под присмотром, вскрывать находку, фиксируя каждый шаг. «И откуда ты все это знаешь?» — удивился я, оглядывая добротный ящик с железными углами и крепким навесным замком. «У меня тетя археолог», — пояснила Лена. «Леш, ну я ведь права». «Может быть, может быть», — обходя сундук по кругу, пробормотал я. «Но, Лен, согласись, глупо будем выглядеть, если позовем сюда кучу народу, а ящик окажется пустым». «Как пустым?» — девчонка растерялась. Видно было, что такая мысль ей даже в голову не приходила. «А вот так, пустым и все тут», — я пожал плечами. «Чего молчите, Сидор Кузьмич? Сами-то что думаете?» После моих слов особист малость подрасслабился. Я из-под тишка наблюдал за ним и видел, как дернулась бровь, когда Лена запела песню про общий сбор. Но едва я отказался поддержать девушку, как бывший начальник выдохнул и посветлел лицом. — Ох, мутишь ты что-то, уважаемый Сидор Кузьмич. Хотел бы я знать, что... И утопление свое не зря ты разыграл, а для каких-то непонятных целей. Хорошо бы выяснить, кто все-таки находился тогда с Мичманом в лодке. Столкнул в воду и не помог, да еще и сбежал. «Согласен с тобой, Алексей». Кузьмич остался стоять на месте, наблюдая за мной и Леной. «Глупо будем выглядеть. Вот из-за этого у нас спор и идет уже битый час. А так бы уже взломал». «Но девушка твоя уперлась рогом и не пускает», — хмыкнул Мичман. «Не силой же ее оттаскивать. Поговорил бы ты с ней, Леша? Убедил?» Можно подумать, если бы Лена на самом деле мешала, стал бы товарищ Сидор Кузьмич дожидаться меня и моих уговоров, — хмыкнул про себя. Тут дело в другом. В карте, за которой ты меня отправил. И в нашем договоре, что не тронешь девчонку. — Ну что, вскрываем? — Лен, что скажешь? — позвал я, привлекая внимание. Блохинцева сердито на нас поглядывала, сверкая глазами. Но все-таки я заметил, что мой аргумент подействовал. Выглядеть глупо комсомолке красавице точно не хотелось. «Скрывайте!» — тяжело вздохнула девушка и махнула рукой, выражая отношение к нашему вандализму и бесцеремонности. «Есть чем?» — повернулся к Сидору Кузьмичу. «Найдем». Мичман пожал плечами, стянул с плеч невзрачный вещмешок, который я только сейчас заметил. Рюкзак клацнул чем-то железным и тяжелым о каменный пол. Этот звук заставил меня слегка напрячься. Пока Кузьмич развязывал тесемки, я обошел сундук и встал так, чтобы прикрыть собой Лену. Мало ли что у особиста на уме. Пырнет девчонку, и вся недолго. Со мной-то, думаю, повозиться придется, но рано или поздно и меня прибьет, потому как сильнее, опытнее. А я в чужом теле и до конца не понимаю, что оно может, чего не умеет, на что согласна. Студент хоть и был спортсменом, да и драться умел, но рукопашка — это движение, отработанное до автоматизма. Неизвестно, как поведет себя новая тушка, выстоит ли до конца. Поэтому лучше перебдеть, чем недобдеть и вляпаться. «Ого, а неплохой у вас арсенал, Сидор Кузьмич!» — присвистнул я, когда увидел, что начальник достает из рюкзака. Походный топорик меня напряг еще больше, если честно. Как и молоток. Какой нормальный турист будет таскать с собой молоток? Хотя да, турист из Кузьмича, как из меня балерина. Скорее всего, шел в подземелье целенаправленно. Взламывать. А мы помешали. «В тоннелях никогда не знаешь, что может пригодиться», — буркнул Кузьмич, удобно перехватил топор и пошел на меня. Точнее, к сундуку. Лена вышла из-за моей спины, с любопытством поглядывая на инструмент. Я недовольно поморщился, но не стал ничего говорить. Ей не объяснишь, а Мичман прекрасно понимает все мои мысли и чувства. «Пожалуй, помогу вам, Сидор Кузьмич», — небрежно произнес я. Сделал шаг к мешку, нагнулся, не теряя начальника из вида, и поднял молоток. Качнул в руке, проверяя вес. Рукоятка легла в ладонь, как влитая. Удобный. Мичман с легкой улыбкой наблюдал за моими телодвижениями, но так ничего и не прокомментировал. «Ну что, приступим?» — предложил особист и, шутливо поплевав по очереди на ладони, перекинул топорик из одной в другую. «Приступим!» — я демонстративно повторил движение Кузьмича. Мы друг друга поняли, улыбнулись и склонились над замком. «Ну что там, Леша?» — заволновалась Лена за нашими спинами. «Что? Может, все-таки попробуйте аккуратненько вскрыть, а не взломать? Это же историческая ценность, а вы топором хотите. Эх, там же одни узоры чего стоят?» Девчонка душераздирающе вздохнула, но мы проигнорировали ее намеки. «Да какая ценность, Леночка?» Выпрямляясь, вздохнул я. «Таких замков в каждом музее, вагон и маленькая тележка». «Таких, да не таких! Вот, видишь, видишь?» Лена подскочила и принялась тыкать пальцами в замысловатые цветы птичек. «Ну красота же! А если здесь княжеские сокровища? Этому замку цены не будет!» «Если бы да кабы!» проворчал Мичман. «Ну что, Алексей, молотком попробуешь?» «Жалко портить проушину, красивая». «Хм, лучше все-таки топором, с одного удара», — приценился я. «Позволите?» — я протянул руку к топору. «Держи». К моему удивлению, Сидор Кузьмич отдал колон без колебаний. Я отложил молоток на крышку сундука, взвесил топор в руке, зачем-то проверил остроту лезвия, зашел поближе сбоку, хотел было уже замахнуться, да вовремя заметил любопытствующую девчонку, которая лезла прямо под руку. «Лена, быстро, 4 шага назад!» — скомандовал я. «Не обсуждается!» — категорически отрезал, увидев, как девушка вскинула подбородок, желая поспорить. «Подумаешь!» — фыркнула подруга, но все-таки отошла без возмущений. «Вы тоже, Сидор Кузьмич», — попросил я. «Мало ли какая случайность. Вдруг лезвие от удара соскочит, а у нас тут ни бинтов, ни йода», — серьезно глядя на Мичмана, пояснил я свою мысль. Особист приподнял бровь, хмыкнул, но все-таки отошел в сторону, встал возле Лены. «Хитрый товарищ. Я, конечно, не собирался устраивать несчастный случай на производстве и действительно думал о безопасности своих товарищей по приключению, но ход мысли Мичмана был предельно понятен. и с девушкой он стал рядом, чтобы я не наделал глупостей. Как он мне топор-то доверил? Я бы в такой ситуации такое оружие из рук не выпустил. — Ну что, готовы? — Бей давай, — буркнул Кузьмич. Ленин возглас потонул в ударе. Замок выдержал. Крепкий, зараза. Моя искательница приключений расстроенно охнула. Добротное железо только поцарапалось. Я размахнулся и рубанул еще раз. И еще. Наконец, с четвертой попытки петля крякнула и отломилась. Не выпуская топор из рук, я оглянулся на Сидора Кузьмича и Лену. Кивнул головой, предлагая кому-то из них открыть крышку. Кузьмич почему-то отказался, отрицательно качнув головой. А бесстрашная девчонка с загоревшимися глазами смело шагнула навстречу тайне. Я резко передумал подпускать Лену к сундуку, внезапно вспомнив обо всех ловушках, которые могут оказаться внутри. Зря, что ли, все детство книги читал про пиратов и сокровища. «Погоди, я сам». Отстранил разочарованную девушку, перехватил поудобнее инструмент, засунул лезвие между крышкой и коробом и медленно приподнял, ожидая какого-нибудь подвоха от тех, кто оставил здесь этот ящик. Надеюсь, обойдемся без яда, стрел и взрывов. Крышка откинулась с легким скрипом несмазанных петель. Не знаю, когда и как Мичман с Леной оказались со мной плечом к плечу, но выдох вырвался из нас троих одновременно. Я и не заметил, что задержал дыхание. Мы стояли и тупо пялились на содержимое сундука. «Вот тебе и сокровища князей Юсуповых!» Только и сумел проворчать я, разглядывая обитую красной тканью внутрянку.